Глава третья. Выхожу на площадь и оглядываюсь. Газетный лист стоит как раз медяк. А я волнуюсь, у меня Эрик один дома. Спешу к киоску и покупаю газету с объявлениями. Пока просматриваю колонки, дохожу до трактира. Там что-то происходит, кажется, заехали знатные гости. Конюх ведет лошадей, а возле входа стоит черный экипаж. Из его окна высунулась сильная мужская рука. В другое время я бы на него и внимания не обратила. Но слова остановившегося рядом с экипажем хлипкого человечка заставляю похолодеть. «Вы были правы, милорд. След кулона привел в этот городишко, а точнее в ломбард. Ваша беглая жена тут, поблизости». Крупно вздрогнув, я ускоряю шаг. Бежать боюсь, чтобы не привлекать внимания, а сердце бьется где-то в горле. Это что такое? Это отец Эрика пришел за мной по следу кулона? Я сейчас его руку видела. Ох, я не должна была доставать драгоценности из мешочка. Паника подгоняет в спину, и я с ужасом думаю, что незнакомец, который по воле случая теперь мой официальный муж, может найти нас с Эриком. Прикусываю костяшку указательного пальца и останавливаюсь у лавки зеленщика. «Лена, соберись. В спешке ты только еще больше дел наворотишь», — одергиваю себя. «Возможно, нам с Эриком лучше затаиться и не выходить из дому, пока не пройдет опасность». В ломбард я приходила, укрывшись длинным плащом и скрыв лицо. Разумно решила, что не стоит привлекать лишнее внимание. Так что меня не опознают. А одиноких матерей в городишке полно. Всех проверять станут. Немного плутаю по городу, для вида заглядываю в лавки, но хвоста не замечаю. Даже успеваю просмотреть газету и отмечаю несколько вакансий. Есть много объявлений для служанок, но везде предупреждают, что не принимают с детьми. А нам надо скорее трогаться с места. И пока я не налажу производство свечей, арендовать жилье не получится, так что необходим вариант с проживанием. Лихорадочно листаю газету. Объявлений много. Напечатаны они мелким шрифтом. И от волнения буквы сливаются перед глазами. Помощница для пожилой леди. Секретарь в пансион для благородных девиц. Учительница. «Гувернантка для юных лордов. Срочно требуется служанка в замок Кахэм. Где это у нас?» Напрягаю память. «Ах да, это большое имение недалеко от столицы. Красивая природа, свежий воздух, простор. То, что нужно. В конце концов добираюсь до дома и запираю двери на засов. Уже смеркается, но я свечи не зажигаю. «Мам, а почему мы в темноте?» — спрашивает Эрик и потирает глаза. «Чтобы все думали, что нас нет дома». «Такая себе защита, конечно. Если дракон вздумает ввалиться к нам, как я смогу отбиться?» «Никак». Укладываю удивленного Эрика спать, и он шепчет. «Это из-за той злой тети, которая хочет нас прогнать?» «Да». Отвечаю неопределенно и целую сына в макушку. Устроившись у себя, прижимая руку ко лбу. Это какое-то безумие, честно. Самое смешное, что я даже не узнаю мужа, если столкнусь с ним лицом к лицу. Во снах все слишком зловеще и мутно. Полные гневным блеском глаза, чернеющий на фоне окна профиль, очертания скульптурного подбородка. Все эти черты я вижу по отдельности, а сложить в единый образ не могу. Да и можно ли доверять снам? В общем, я просто не узнаю мужа. И как его, интересно, зовут? Коварная Лилия мне этого не сообщила. И Эрик сейчас на фамилии Кайен. Яростно тру лоб и кусаю губы. А потом меня озаряет светлая мысль. Мне удалось сильно изменить внешность Лилии. Она была полной и неуклюжей. Густые брови угрюмо сходились на переносице. Но я хорошо поработала над новым обликом, и сейчас красотка. Есть ли шанс, что и муж меня не признает? Ночью почти не сплю. Все жду, что к нам станут ломиться люди лорда дракона. Но ничего подобного не происходит, и под утро мне удается даже немного забыться сном. Встаю с первыми лучами солнца и варю кашу Эрику. Малыш сонный, не понимает, зачем мы так рано поднялись. «Нам нужно уезжать», — объясняю и ободряюще улыбаюсь ему. «Соседи у нас отвратительные, с радостью меня сдадут, если дракон поманит золотой монетой. Хорошо, я переехала в это захолустье уже после преображения, и полные меня здесь никогда не видели. Нет, дракон не сможет найти меня по описанию внешности. А если учует?» Пугаюсь внезапной мысли и ставлю перед Эриком керамическую мисочку, кидая в пшённую кашу кусочек сливочного масла и отбрасывая ненужные мысли. Если бы мог, давно бы учуял. Эрик погружает в горячую кашу деревянную ложку, а я сажусь напротив и думаю, имею ли я право отнимать у него отца? Но самой попасть в руки незнакомого мужчины страшно. Вдруг Лилия не врала, и он правда моральный урод? Что послужило причиной их ссоры? Ух, если не скроюсь, отдуваться придется мне. «Мам, а ты кашу не будешь?» — спрашивает Эрик. «Я хлебом перекушу, сынок», — отвечаю, но не тороплю мальчика. «Пусть спокойно поест». Вожу пальцами по грубой рогожке, что у нас вместо скатерти, и прикидываю. Наша развалюха стоит на самой окраине, и таких бедных районов тут очень много. Лорд забегается искать нас, а мы тем временем спокойно выскользнем из города. Мне удается немного успокоиться, но в этот момент, будто в насмешку, дверь сотрясается от громкого стука.